усугублялось все тем, что он сейчас после полной личной катастрофы кого-то любил, кто-то бросил больного. Только об этом и думает, и пишет в стихах и в письмах. Мне показалось, что ему от моей устремленности как будто лучше, что оживает, что, может быть, выживет и физически, и нравственно. Словом, первым моим ответом на его первое письмо было: «Хотите ко мне в сыновья?» И он всем существом: «Да». Намечалась и встреча. То он просил меня приехать к нему. Невозможно, ибо даже если бы мне дали визу, у меня не было с собой заграничного паспорта. То я звала, мне обещали одолжить денег. И он совсем было приехал. Он швейцарец, и эта часть ему легка. Но вдруг после операции ухудшение легких, бессонница, кашель, уехал к себе. Санатория в Бернском Оберланде. Дальше письма, что, может быть, на зиму приедет, и опять зовы. Тогда я стала налаживать свою швейцарскую поездку этой осенью из Парижа. Множество времени потратила и людей вовлекла. Осенью оказалось невозможно, но вполне возможно, в феврале. Пушкинские торжества, вернее, поминания, а у меня переводы. Словом, радостно пишу ему, что все сделано, что в феврале встретимся, и ответ: «Вы меня не так поняли». А, впрочем, я и сам точно не знал. Словом, сейчас уже я говорю, в ноябре выписывается совсем, ибо легкие, что осталось, залечены, и процесса нет. Доктор хочет, чтобы он жил зиму в Берне с родителями, и родители тоже, конечно. Он же сам решил в Париж, потому что в Париже Адамович, литература и Монпарнас, и сиденье до 3 часов ночи за 10-й чашкой черного кофе, потому что он все равно после той любви мертвый. Вот на что я истратила, и даже растратила, большую часть моего лета. На это я ответила правдой всего существа, что нам не по дороге, что моя дорога и ко мне дорога уединенная, и все о Монпарнасе, и все о душевной немощи, с которой мне нечего делать, и благодарность за листочек с рильковской могилы, и благодарность за целое лето, заботы и мечты, и благодарность за правду. Вы в открытке, дорогая Анна Антоновна, спрашиваете: «Может быть, большое счастье?» И задумчиво отвечу: «Да, мне поверилось, что я кому-то, как хлеб, нужна. А оказалось, не хлеб нужен, а пепельница с окурками. Не я, а Адамович и компания. Горько, глупо, жалко». Письмо из Савойи от 16 сентября 1936 года. Цитируется по книге Марины Цветаевой. Собрание сочинений в 7 томах, том 6. Письма. Москва. Эллислаг. 95. Страница 440-442. Примечание переводчика. Разочарованная в любви, Марина чувствовала себя все неувереннее перед агрессивным упорством мужа и дочери, желавших покинуть Францию. Чем больше проходило времени, тем меньше оказывалась она способна оказывать им сопротивление. Шли дни. Чуть ли не сутками напролет взвешивала она мысленно каждое «за» и каждое «против». И дилемма казалась ей с течением времени все более неразрешимой, все более трагичной. Еще в феврале 1928 года она утверждала, что в России была поэтом без книг, за границей – поэтом без читателей. А 3 годами позже без конца объясняла всем подряд: «Нет, в Россию ей ехать нельзя. Пусть даже здесь она бесполезна, потому что там она невозможна». Теперь случались моменты, когда Цветаевой казалось, будто она все-таки отыскала способ найти квадратуру круга. Когда, скажем, осенью 1933 года в прессе появилась информация о мужественно терпящей бедствие полярной экспедиции, возглавляемой выдающимся советским исследователем Арктики Отто Шмидтом и заброшенной дрейфующими льдинами в Чукотское море, экспедиции, начальной целью которой было пройти за одну навигацию Северный морской путь на пароходе «Челюскин», когда стало известно, что у одной из участниц этой экспедиции в самое трудное для всех время родилась дочь, когда в феврале 1934 года мир радостно встретил весть о спасении советскими летчиками всех челюскинцев, обуреваемая пламенным патриотизмом, Марина написала: «Челюскинцы, звук, как сжатые челюсти, мороз из них прет, медведь из них щерится, и впрямь челюстьми на славу всемирную из льдин челюстей товарищей вырвали. На льдине не то, что черт его нобили, родили дитё и псов не угробили. На льдине Эол доносит по кабелю, на льдов произвол ни пса не оставили, и спасши мечта для младшего возраста, и псов, и дитя умчали по воздуху. Европа, глядишь, так и льды у нас колются, щекастый малыш с пеленатой полюсом. А рядом сердит на громы Виктории второй уже Шмидт в российской истории, седыми бровьми стесненная ласковость. Сегодня смеюсь, сегодня да здравствует Советский Союз. За вас каждым мускулом держусь и горжусь, челюскинцы русские. Стихотворение написано 3 октября 1934 года.